«У нас по большинству созревает рано», — говорю я. «И мы продаем его братьям Вудсон в Литл Роке по 11 центов». «Тогда», — говорит, — «я бы предложил и остаток братьям Вудсон сдать». «Мы все продали», — говорю я, — «и за последнюю сделку получили только 10,5». «И зачем ты мне пришла это рассказывать?» «Думала, на следующий год мы тут приценимся, но вижу, что и в Литл Роке у нас хорошо выходит». Я показала ему записку шерифа. Прочтя ее, он уже не склонен был мне грубить. А снял очки и сказал. «Трагедия-то была. Если можно так выразиться, твой отец произвел на меня впечатление своими мужскими достоинствами. Торговался жестко, но держался благородно. А сторожу моему зубы вышибли. Он теперь только супчик хлебать может». «Мне жаль, — говорю я, — это слышать. А он мне. Убийца сбежал на территорию. Теперь его там ищут». «Мне так и сказали». «Он там много себе подобных найдет», — говорит полковник. «Рыбак рыбака, это же клоака преступности. Ни дня не проходит, чтоб не сообщили. То фермера оглушат, то над женщиной надругаются, то безупречного путника обложат кровавой засадой и ссадят. Приличное искусство коммерции там отнюдь не процветает». Я говорю. «У меня есть надежда, что исполнители его скоро возьмут. Его зовут Том Чейни, он у нас работал. Я пытаюсь их расшевелить и намеренно убедиться, что его либо застрелят, либо повесят». «Да-да, стараться достичь этой цели следует», — говорит Стоунхилл. «Однако я бы порекомендовал терпение. Смелые судебные исполнители стараются как могут, но их немного. А нарушителям закона имя легион. Они рассеяны по огромному пространству, где масса естественных укрывищ. В этой преступной земле исполнитель путешествует один и без друзей. На него там любая рука подымется, кроме разве что индейской. Этой нации тоже прижестоко помыкают негодяи, вторгающиеся из Штатов». Я ему говорю, «Мне бы хотелось продать вам обратно тех мустангов, которых купил мой отец». «Боюсь», — отвечает он, — «что об этом и речи быть не может. Я прослежу, чтобы их тебе отправили при первейшей же возможности». «Нам эти лошади теперь ни к чему», — говорю я. «Не нужны они нам». «Это меня едва ли касается», — гнет свой полковник. «Твой отец купил этих мустангов и заплатил за них, вот и все. У меня купчие имеется. Если бы они мне были надобны зачем-либо, я бы и рассмотрел предложение, но я на них и так уже деньги потерял. Поэтому будь уверена, больше терять я не намерен. Буду рад уладить тебе перевозку. Завтра в Литл Рок отправляется известный пароход Элис Уотделл. Сделаю, что могу, дабы найти там место для тебя и всего поголовья». Я говорю, «Я хочу $300 за папину подседельную лошадь, которую украли». «Это тебе надо будет обсудить с тем, кто ее украл», — отвечает полковник. «Ее украл Том Чейни, пока она была в вашем ведении», — говорю я. «Вы и отвечаете». Стоунхилл на это рассмеялся. «Восхищаюсь твоей выдержке», — говорит. «Но, полагаю, ты убедишься, что подобных претензий мне предъявить нельзя. Позволь сообщить, что твоя оценка этой лошади $200 превышает ее истинную стоимость». Я ему тогда говорю. «Как угодно, только моя цена низка. Джуди хорошая скаковая лошадь. На ярмарке призы в $25 выигрывала. И я видела, как она преодолевала ограду в 8 перекладин с тяжелым ездоком». «Уф, все это, я уверен, очень интересно», — молвит он. «Так вы, стало быть, ничего не предложите?» «Только то, что и так твое. Мустанги твои, ты их и забирай. Лошадь твоего отца украл убийца и преступник. Достойно сожаления, однако я предоставил животному разумную защиту по негласной договоренности с клиентом. Каждому из нас следует достойно сносить несчастье. Мое заключается в том, что я временно лишился услуг своего сторожа». «К закону с этим обращусь», — говорю тогда я. «Поступай, как считаешь нужным», — отвечает. «И посмотрим, справедливо ли обойдутся со вдовой и тремя детьми в судах этого города». «Тебе нечего будет предъявить». «Адвокат Джей Ноубл Деггет из Дарданеллы, Арканзас, может решить иначе. И присяжные». «А где твоя мать?» «Дома, в округе Йелл, присматривает за моими сестрой Викторией и братом Фрэнком Меньшим». «Тогда тебе ее нужно привести сюда. Мне не нравится вести дела с детьми». «И когда вами займется адвокат Деггет, вам это еще больше не понравится. А он взрослый». «Дерзкое ты дитя». «Я не желала дерзить, сэр, но и мной помыкать не следует, коли я права». «Я это обсужу с моим поверенным». «А я с моим. Телеграфом отошлю ему сообщение, и он приедет вечерним же поездом. Он денег заработает, я денег заработаю, ваш поверенный денег заработает. А вы, мистер лицензированный аукционист, все эти счета оплатите». «Я не могу договариваться с ребенком. Ты безответственное лицо. Договор подписать ты не можешь». «Адвокат Деггет заверит любое мое решение. Будьте на этот счет надежны. Любое наше соглашение можно подтвердить по телеграфу». «Вот чертова докука!» — воскликнул он. «Ну как тут можно работать? У меня завтра торги». «Когда я выйду из этого кабинета, — отвечаю я, — договориться уже не выйдет. Этим займется закон». Он с минуту теребил очки. Потом говорит: «Я уплачу $200 наследникам твоего отца, когда на руках у меня будет письмо твоего адвоката, освобождающее меня от любой ответственности с начала времен по сию пору. Подписать его должны твой адвокат и твоя мать, а заверить надо у нотариуса. Предложение мое более чем щедрое. Я его делаю лишь для того, чтобы избежать утомительных тяжб». «Ох, не надо было мне сюда приезжать. А ведь говорили, что этот городок станет Питтсбургом юго-запада». «Я возьму $200 за Джуди», — сказала на это я. «И еще 100 за мустангов и 25 за серую лошадь, которую Том Чейни бросил. Вы за нее 40 выручите легко. Всего $325. «Мустангов сюда не мешай», — говорит он. «Я их покупать не стану». «Тогда я их себе оставлю. И за Джуди цена будет $325. Тут Стоунхилл фыркнул. «Да я за крылатого пегаса столько платить не стану. А эта косолапая серая вообще не твоя». «Нет, моя», — отвечаю ему я. «Папа эту лошадь в том учении только поездить давал». «У меня заканчивается терпение. Ты ненормальное дитя. Плачу 225 и беру серую, а мустангов не хочу». «Я на это не могу согласиться». «Последнее предложение. 250. Пишу расписку и оставляю себе седло. Кроме того, списываю убытки за прокорм и постой в конюшне. А серая лошадь не твоя. Ты ее продать не можешь». «Седло не продается. Я его себе оставлю. Что серая лошадь моя, это вам адвокат Деггет докажет. Он к вам с иском о возвращении движимого имущества придет». «Ладно. Тогда слушай хорошенько. Больше торговаться я не стану. Я забираю обратно мустангов, оставляю себе серую лошадь, и мы уговариваемся на $300. Хочешь, соглашайся, а нет, так нет. Мне все равно, что решишь». Я ответила: «Сдается мне, адвокату Деггету не понравится, если я соглашусь на сумму меньше $325, а за нее вам достанется все, кроме седла, зато не будет суда, который встанет вам дорого. Но если условия станет диктовать адвокат Деггет, вам придется хуже, потому что он сюда включит и свой щедрый гонорар». «Адвокат Деггет, адвокат Деггет! Кто таков этот знаменитый ходатай? Я, к счастью, не был осведомлен об этом имени и 10 минут назад». «Слыхали?» – спрашиваю я. «О большой пароходной компании реки Арканзас, Виксберга и залива». «Я веду дела с БПК», — отвечает он. «Так вот, адвокат Деггет — тот человек, который их вынудил к конкурсному управлению», — объяснила я. «Они с ним попробовали тягаться. Ему это было только на руку. Он хорошо знаком с важными людьми в Литл-Роке. Говорят, однажды станет губернатором». «Тогда у него маловато амбиций», — говорит Стоунхилл. «Не соответствует его способностям к проказам». «Да, я уж лучше буду смотрителем дорог в Теннесси, чем губернатором этого неразвитого штата. Больше почета». «Если вам тут не нравится, собирайте пожитки и езжайте в освояси». «Как бы я мог», — отвечает он. «В пятницу утром бы сел уже на пакетбот с песней благодарения на устах». «Те, кому не нравится Арканзас, могут ступать хоть к черту на рога», — говорю я. «Вы зачем вообще сюда приехали?» «Наобещали с 3 короба». $325. Вот моя цифра». «Уж и не знаю толком зачем, но мне бы хотелось в письменном виде». Он написал краткое соглашение. Я прочла. В паре мест исправила, и он подписал изменения инициалами. Потом говорит: «Передай своему адвокату, чтоб писал мне сюда, в конюшне Стоунхилла. Как только у меня будет на руках его письмо, я уплачу вымогаемое. Подпиши». А я отвечаю: «Писать он мне будет в мебелированной комнате «Монарх». Когда вы отдадите мне деньги, я отдам вам письмо. А документ этот я подпишу, когда вы мне уплатите $25 в знак вашей доброй воли». Стоунхилл дал мне 10, и я подписала бумагу. Затем пошла в телеграфную контору. попробовала писать поэкономнее, но все равно расписала положение чуть ли не на весь бланк, а также перечислила, что требуется.